Я обошла вампира и поразилась величине сложенных за спиной крыльев. Широкие кости, на вид довольно массивные, подвижно крепились к спине, покрытой в центре грубой чешуей. Они заканчивались выше головы толстым ороговевшим суставом, из которого выходили множество более тонких лучевых костей, соединенных кожистой перепонкой. Последняя кость была дугообразная и тоже довольно широкой, но не такой массивной, как в основании крыльев. По нижнему краю крыльев, свисавших почти до пола, шел ряд жестких прямых шипов на кончике каждой лучевой кости. Небольшие твердые шипы также имелись на локтях и пятках. Я осторожно прикоснулась к перепонке. Упругостью она напоминала качественную, хотя и не особо толстую резину, но пальцы по ней скользили естественно, не задерживаясь. «Райн, а ты можешь крылья расправить?» Вампир сделал шаг вперед, чтобы меня не зацепить, и распахнул два огромных крыла, напоминавших в таком состоянии воздушных змеев. Перепонка натянулась, и на ней стали видны более темные прожилки, как на листьях растений. Я снова завороженно провела ладонью по перепонке, задумчиво проследила пальцем за рисунком прожилок. Крылья задрожали, натягиваясь еще сильнее. «Ты что, и в ипостаси щекотки боишься?» — со смехом предположила я, не рассчитывая на ответ. Вампир сделал несколько шагов вперед, складывая крылья, и снова подернулся рябью. Приняв свой обычный облик, он уселся в кресло и, обхватив ладонями голову, локтями уперся в колени. «Райн, что с тобой? Я что-то не то сказала?» Он развернул голову ко мне, но, похоже, меня при этом не видел. Взгляд был блуждающим, а сам он выглядел растерянным и подавленным. «Прости меня, пожалуйста, я не хотела тебя обижать. Я не понимала, что пошло не так, но все равно было жаль, что довела его до такого состояния». «Тебе не за что извиняться», — покачал головой Райнкард. «Просто я только сейчас осознал, насколько вампиры всегда были чужды даже друг другу, не говоря уж о других расах. Знаешь, сколько мне лет?» «Нет, ты же так и не признался», — напомнила я. «Сказал только, что много, и скоро будешь древним». «Древний — это 2000, кивнув то ли мне, то ли своим мыслям, сообщил вампир. «Мне 1993. «Ничего себе!» «Да, Таль, я прожил демонову тучу лет, и за все это время я не только сам не знал, но даже ни от кого ни разу не слышал, что когда гладит по крыльям, это приятно. Никому это даже в голову не приходило, понимаешь?» Он посмотрел мне в глаза и покачал головой. «Нет, не понимаешь, и надеюсь, никогда этого не поймешь. Райн, не расстраивайся, ну пожалуйста. Во всем нужно видеть свои плюсы. Зато теперь ты первый вампир, которого гладили по крыльям». Мужчина грустно усмехнулся, особо не ободрившись. Я обошла кресло и сзади обняла его за шею. «Ребят, ипостасью пугать будем?» — заговорщицким шепотом спросила я. «Нет», — ощутимо напрягшись, отрезал вампир. «Насчет пугать я пошутила». «Все равно нет», — покачал головой Райн. «Не хочу сейчас это обсуждать. Пойдем обратно, а то Илтар, наверное, уже беспокоится». «Как прошло?» — напряженно поинтересовался архимаг, вышедший из кабинета, как только мы вернулись в его дом. «Обошлось без смертоубийства, но я тебе еще припомню, что ты мне про ипостась ничего не рассказывал», — каверзно пообещала я другу и, не став нагнетать, с улыбкой добавила: «Да нормально все, можешь уже расслабиться». Райн в подтверждение сказанного обнял меня за плечи и притянул к себе. Илтар еще раз недоверчиво осмотрел получившуюся композицию, задержав взгляд на нерадостном вампире, но допытываться о причинах плохого настроения Райнкарда не стал и позвал всех обедать. Я вполуха слушала, как мужчины обсуждают предложенную после недавних событий стратегию истребления сверхов, и задумчиво смотрела в свою кружку с отваром, так из нее и не отхлебнув. Когда поверхность жидкости неожиданно подернулась литком, я удивленно моргнула и вопросительно уставилась на архимага. «А мы уж думали, ты и этого не заметишь», — вполголоса хохотнул вампир. «А чем так глубоко задумалась?» — поинтересовался Илтар, снова нагревая отвар прямо в кружке. «Ты правда плиту архимагов в одиночку с дальних гор принес?» «Нет, конечно», — заметно удивился архимаг. «Делать мне нечего на такие расстояния тяжести тягать. Телепортом перекинули до города, а тут всего-то пара кварталов оставалось. И все-таки, почему у тебя с левитацией получается лучше, чем у других? В чем секрет?» «Да нет никого секрета, Таль. Когда просто большой вес, все решает концентрация. Но при значительных размерах объекта, особенно если он неоднородный, основная проблема не в этом. Помнишь, как вы бревна к стоянке у леса таскали?» Я утвердительно кивнула, все еще не понимая, куда он клонит. Почему в начале нести не у всех получалось? Потому что знак не посередине поставили и у них бревно перекашивалось. Вот именно. А теперь попробуй определить, в какую точку падающей башни нужно поместить символ левитации, чтобы падение прекратилось или хотя бы значительно замедлилось. В переднюю верхнюю часть основного массива, неуверенно предположила я примерно через минуту. Архимаг после моих слов неожиданно глубоко задумался. «Ты знаешь», — медленно произнес он, не до конца вынырнув из размышлений, «еще несколько минут назад я считал, что единственным правильным ответом будет ни в какую. Теперь я в этом не уверен. Обязательно просчитаю эту теорию, но, видимо, никому из магов на площади такая идея в голову не пришла». Ведь стандартно принято помещать символ в центр объема, а мы с Лиссандром использовали другое заклинание, которое создает множество опорных точек по периметру объекта, похожих на узелки рыбацкой сети. Я понимаю, почему ты об этом спрашиваешь, но оно 14 уровня, поэтому я и не пытаюсь вас ему научить. Неужели ты думаешь, что если бы я мог помочь, я бы этого не сделал? Илтар, я так не думаю, просто не представляю, что нам теперь делать. Мы действительно не рассчитывали дойти до финала. Вариант гордо сдаться сразу, я так понимаю, не рассматривается, вздохнул Архимаг. Райн молча прихлебывал отвар из своей кружки, не вмешиваясь в разговор. Только не после такой победы, покачала я головой. Лучше бы уж тогда действительно в турнире не участвовали, как Кайден хотел. Я-то переживу, а как ребята воспримут презрение и насмешки в свой адрес? Не знаю, что мы можем сделать, но сделаем все, что сможем. Появятся идеи, любые, даже самые сумасшедшие, буду благодарна. Илтар кивнул, и в разговоре повисла пауза. А пока идей на человеческом нет, предлагаю заняться эльфийским, неожиданно высказался вампир. Заодно и прогуляемся, говорят, смена обстановки способствует мыслительному процессу. Полтора часа мы бесцельно бродили по городу, и я пыталась описывать то, что вижу вокруг, а Райн пополнял мой словарный запас. Потом он почти до самого ужина тренировался на заднем дворе, а я расслабленно любовалась им с веранды, один за другим наполняя магистерские кристаллы. Мысли продолжали крутиться вокруг предстоящего финального испытания, но до конца этого дня мне так и не удалось ничего придумать. А вот ребята встретили меня в классе с заметным энтузиазмом. «У нас идея», — чуть ли не хором заявили они, как только я вошла в класс, и, похоже, что в курсе была уже вся группа. «Давайте сядем верхом на плиту, используем кругом резонанс и на ней поедем», выпалил буквально подпрыгивающий от нетерпения Марик. «Так мы от нее отходить не будем и значит все получится. В правилах не сказано, что на плиту залезать нельзя, мы проверили». «Почему бы и нет?» Несколько опешила я под напором одногруппников. «Только давайте мастера Ирха пригласим, а то не хотелось бы магии лишиться, если это нам не под силу». Пробовать решили в обед, и разочарованию нашему не было предела. Плита дрожала, ерзала, но от земли не отрывалась. Впрочем, мастер был удивлен наличию даже такого результата, сразу заявив, что, по его мнению, ничего из этой затеи не выйдет, но все же согласившись пойти с нами и потребовав, чтобы мы отпускали заклинание по первому же его требованию. Дело в том, что, как бы вы ни старались, вы просто не можете поместить символ в одну и ту же точку. К тому же поднимать предмет относительно себя значительно легче, чем подниматься вместе с ним, так что думаю, вам лучше использовать стандартный способ. Точки, точки, точки. Какая-то мысль крутилась в голове вокруг этого слова, а я никак не могла ее поймать. Причем тут точки? Нам ведь просто не хватает сил. И тут меня осенило. Идея, конечно, тоже была хлипкой, с кучей если, но все же она была. Нам не нужно пытаться поместить символы в одну точку в центре, наоборот, нужно расположить их так, чтобы на каждую точку приложения силы приходился минимальный распределенный вес, как в заклинании Элтера, а значит нужно срочно выяснить, сколько каждый из нас способен поднять и уговорить Андрея Ивановича помочь с расчетами. Мастер, а известно во сколько раз плита архимагов тяжелее 20-го камня? Успела поинтересоваться я у направлявшегося уже к выходу с левитационной площадки преподавателя. «Примерно в 6 раз», — сообщил он, остановившись и заинтересованно глядя на меня. «Есть еще какая-то идея?» «Да, но для начала нам нужно выяснить, какой вес каждый из нас способен поднимать на данный момент. Помните, мы вам в прошлом полугодии зачет по камням сдавали? Мы можем его продолжить, только нам нужно это узнать как можно быстрее, и речь идет о 20-м номере». с сожалением добавила я. Мастер ненадолго задумался. В принципе, это возможно, но перебирать камни придется по очереди. Это правило нарушать я не стану, предупредил он, и мы согласно закивали. Попробую получить официальное разрешение, чтобы вам эти результаты в зачет пошли, и после занятий жду желающих здесь, а сейчас все в класс. Мы послушно вышли с площадки перед мастером Эрхом, и уже по дороге ребята попытались выяснить, что я задумала на этот раз. Однако я так и не призналась, объяснив, что это может сбить их с мысли, а не зная о моей идее, они могут и что-то получше придумать, но пообещала рассказать все в подробностях, как только будет ясно, что нам по силам исполнить задуманное. В конце занятия по теории магии Кайден объявил, что раз уж мы проявили инициативу, то зачет по левитации сейчас идет сдавать вся группа. Я напряглась, ожидая упреков от Криса и его компании, но все отнеслись к этой новости на удивление спокойно, возможно потому, что норма первого курса была уже давно сдана и можно было не переживать и особо не напрягаться, просто убедившись в наличии или отсутствии прогресса по сравнению с предыдущим зачетом. На левитационной площадке помимо пришедшего с нами куратора, доктора Алана и мастера Эрха, были ректор и еще один преподаватель, знакомый только по столовой. Оказалось, что он тоже медик и нужен, чтобы Кайден мог принимать у нас зачет параллельно с мастером Эрхом для ускорения процесса. Часть адептов закончили свои испытания достаточно быстро, продвинувшись всего на один камень, что, впрочем, учитывая предыдущие достижения, уже являлось неплохим результатом. Иру постигла неудача на третьем подходе, да и то, неудачей при этом было то, что она не перешла к следующему размеру, а этот ей зачли. Вадир вместе с нашим кругом уверенно шел от камня к камню, пока недолго посовещавшись между собой доктора не запретили нам продолжать. Но почему нельзя дальше? Как всегда первым возмутился Марик. Нормально же получается. Слишком большая нагрузка в один день, пояснил Алан. Может быть непрогнозируемый срыв. Завтра можно продолжить, а сегодня риск слишком велик. Значит, завтра и продолжим, решил ректор, не дав развить полемику по данному вопросу. Я перед уходом через Кайдена договорилась о встрече с Андреем Ивановичем завтра на первой перемене и поспешила домой, надеясь, что двое мужчин не забыли оставить и мне поесть. После внеплановых магических нагрузок аппетит разыгрался не на шутку. С физиком мы простояли у заветной плиты почти полчаса, из-за чего я опоздала на урок к мастеру Ивару, но ребята предупредили его, что я занимаюсь подготовкой к турниру, и он только рукой махнул в ответ на мои сумбурные извинения. Андрей считал, что транспортировать каменный блок на плоских опорах будет значительно эффективнее, чем помещать левитационные точки внутрь плиты, но все же рекомендовал обратиться за консультацией к специалисту в данном вопросе. Сделать летунцы для нас не составляло труда, вот только, чтобы поместить на них плиту, ее опять же нужно приподнять хоть немного, а заменить одно заклинание на другое, сделав это всем одновременно и за очень короткое время, было практически нереально, учитывая, что времени на подготовку оставалось меньше декады. Результаты продолжившегося вечером зачета были невероятными для первого курса, но никак не радовали нас. Вадир остановился на 16-м камне, Ирин на 18-м, остальные на 19-м, и только Рами попробовала свои силы на самом большом 20-м камне, но и она продержалась только 15 секунд. Я разочарованно вздохнула, удрученно качая головой. «Может, все-таки расскажете, в чем идея заключалась?» — попросил оставшийся с нами мастер Эрх, присев рядом со мной на плиту архимагов. «Вы знаете заклинание 14-го уровня, которое поднимает груз, создавая под ним множество точек опоры?» Встречно поинтересовалась я. «Сетернада, что ли?» — предположил мужчина. «Понятия не имею, как оно называется. Но мы хотели по аналогии с ним тоже использовать несколько точек опоры для левитации, распределив их внутри плиты. Или на летунце ее положить и так донести, ведь вес при этом распределяется между этими точками. Вот только, похоже, ничего не получится, общий вес поднятых нами сегодня камней все равно меньше, чем плита архимагов. На летунце заметно оживился мастер. А поднимать кто будет, не знаю, честно призналась я. Судя по результатам зачета, никому из нас это не по силам. Ну, ты же подняла как-то 8-й камень, когда мы даже 3-й еще удержать не могли, с надеждой воззрился на меня Марик. И чем это для меня закончилось, напомнила я мальчишке. А идея не так уж и плоха, задумчиво проговорил мастер Эрх. Летунцы с одной стороны требуют меньшей концентрации, чем классическое заклинание левитации, а с другой стороны при перегрузке каналов просто исчезают, так что опасности выгореть при этом нет. Хотя энергозатраты на поднятие одинакового веса больше именно при использовании летунца, резерв заканчивается быстрее, потому их обычно и не используют. Да и ненадежно, это при левитации груз вниз начинает тянуть, а летунец просто исчезает и все. Что, прямо в полете под тобой исчезнуть может, если резерв закончится? Уточнил практичный рейс. Может, подтвердил Эрх, но при почти пустом резерве никто летать и не будет, мало ли на что энергия понадобится, на полет ее тратить нерационально. Когда как, не согласилась я, иногда взлететь на высокое дерево и там уже помедитировать значительно эффективнее, чем отбиваться на земле. Это отдельный случай, но сражаться все предпочитают на земле, чувствуя твердую опору под ногами. Мы переглянулись и не стали спорить, хотя продолжали играть в воздушные салочки с четвертым курсом с полного одобрения наших кураторов. Мастер, но если мы не можем поднять нужный вес, то чем нам летунцы помогут? Они что, мощнее, чем обычная левитация? Тут дело не в мощности, покачал головой мужчина. Разве вам на теории магии не говорили, что левитация зависит в первую очередь от концентрации? Да и я вам вроде бы это не раз говорил. Было такое, подтвердила я. То есть проблема именно в концентрации, а я думала, что у меня с ней все хорошо. Я бы даже сказал очень хорошо, согласился мастер. И не только у тебя, но и у всей группы. Точнее, в прошлом полугодии развитие шло практически равномерно, небольшой разброс вполне объяснялся индивидуальными особенностями, а сейчас те, кто участвует в турнире, буквально совершили рывок вперед. Может, вам Архимаг Элтар какие-то упражнения на концентрацию дал специальные? Поинтересовался он, хотя не представляю, что это должно быть за упражнение, которое заставляет концентрацию часами поддерживать, да и как бы вы его во время занятий выполняли. Мастер еще продолжал рассуждать вслух, а я вдруг поняла, в чем дело, и начала тихо хихикать. Не догадались? Поинтересовалась я у ребят, удивленно смотревших на меня, те отрицательно помотали головами. Щиты, пояснила я, мы же абсолютник почти весь день держали, а на это концентрация еще как требуется, поначалу-то постоянно его упускали и заново ставить приходилось. А это у вас задание такое было или что? Удивился мастер Эрх. И задание тоже, подтвердила я, чтобы щит этот научиться уверенно держать, но поначалу мы просто мастера Кайдена боялись. Он же был против того, чтобы мы в турнире участвовали, а от него никогда не знаешь, чего ожидать. А в прошлом году игра среди адептов была, сам вспомнил мужчина, с антимагическими щитами и энергетическими сгустками. Надо бы ее возобновить. Теперь я понимаю, почему мастер Кайден был категорически против принятия мер к ее прекращению. Мы удивленно переглянулись. Нет, я помнила слова завуча о том, что он защищал нашу игру, но не думала, что все заходило настолько далеко. Однако игра, это хорошо, но сейчас у нас были и более насущные проблемы. Мастер, а вы сами можете эту плиту ненадолго поднять? Поинтересовалась я. Конечно, возмутился моему вопросу мужчина, это же моя специализация. Давайте вы плиту от стены отодвинете, мы вокруг нее встанем и попробуем удержать на летунцах, а уж в зависимости от результатов будем думать, что дальше делать, попросила я мастера. Мне удалось досчитать до 48, когда я упустил свой край плиты. Результат был довольно неплох, но, как только мы, помедитировав, попытались идти вместе с плитой, энтузиазм заметно поубавился, плита виляла и норовила завалиться на бок, и все же это было решаемо, а вот вопрос изначального подъема этой махины оставался главным препятствием на нашем пути. Я снова вспомнила свою первую попытку поднять камень на этой площадке, и у меня появился еще один вопрос. Мастер, а проблемы начинаются сразу, как только ты слишком большой вес поднимаешь, или только когда удержать его пытаешься? А в чем разница? Не понял он, к чему я клоню. Можно спрогнозировать, какие последствия будут, если я подниму плиту на 1 сантиметр всего на 1 секунду и сразу отпущу? Можно это примерно просчитать, подтвердил преподаватель, но я не вижу смысла в таком действии. Думаю, если потренироваться, мы сможем за эту секунду сделать под ней летунцы, и отпущенная плита ляжет на них. Вы, конечно, молодцы, но вряд ли удастся так быстро всем сформировать заклинание в нужных местах. Думаю, потребуется 2-3 секунды, и это в лучшем случае. Это много, на всякий случай поинтересовалась я. Да, Таль, если хочешь, я все же просчитаю до завтра, кто из вас способен оторвать плиту от земли без травмы и, может быть, хоть сколько-то продержать ее в воздухе. Хотя может так оказаться, что никто не способен. Мы будем вам очень благодарны, заверила я преподавателя и добавила, при любых результатах. Мастер Эрх кивнул нам и ушел, а окрыленные новой надеждой мальчишки потянули меня в сторону полигона. Да не пустит нас туда без мастера, пыталась я убедить их, все же шагая в нужном направлении. Ну, может там у кого-то дополнительные занятия сейчас, не унимались ребята. Нам же только расстояние померите все, настаивали они не зря. Перед полигоном стояли несколько шестикурсников, дожидаясь своей очереди и, когда мастер Альвир вывел предыдущих адептов, он не стал возражать против того, что я шагами измерила ширину арены. Прошагав то же расстояние на спортивной площадке и отметив крайние точки пучками травы, мы попробовали пройти его, отсчитывая время так же, как я это делала при удержании плиты. Получилось 73 с чьей-то, это при том, что шли мы быстрым шагом, а ведь вначале придется набирать скорость постепенно, да еще и плита может вилять, если мы будем двигаться несинхронно. Значит, будем учиться ходить строем, пожал плечами Ян. Гвардейцы вон как в ногу по площади маршируют. Так они сколько тренируются, засомневался много раз наблюдавший подобные представления Эрин. Нас меньше и шаг чеканить нам не нужно, просто двигаться равномерно, возразил Ян. К тому же время еще есть, перед боем с мастером Альвиром мы вообще за 2 дня готовились. В итоге разошлись мы затемно, но уже имея примерный план подготовки к предстоящему нам финалу. Только бы расчеты мастера Ирха не подвели. Результат нам огласили только к вечеру следующего дня, и он был не слишком обнадеживающим. В принципе, оторвать плиту от земли могли я и Рамина, но у меня время безопасного удержания было настолько мало, что Ирх сразу сказал, что мне этого делать однозначно нельзя. В запасе у Рами было примерно 1,5 секунды, но и тут имелась оговорка, это время считалось не от момента подъема, а от момента применения заклинания, и погрешность могла составлять почти секунду. Хорошая новость была в том, что при задержке до 3 секунд малышке грозило не выгорание, а лишь обрыв ауры, хотя, конечно, и в обрыве хорошего мало. Я хмуро смотрела себе под ноги, не в состоянии принять ни одного из возможных решений. Но почему у Рами время удержания больше? Со слабой надеждой на то, что здесь какая-то ошибка, воззрилась я на Эрха. У меня же с концентрацией вроде лучше, чем у нее. Тут дело не в концентрации. Выгорание от нее не зависит, здесь имеет значение ширина каналов и уровень. Ты можешь удержать вес дольше Рамины, если вы обе не будете думать о последствиях, но делать этого нельзя. Понятно, хмуро сообщила я и снова уставилась себе под ноги. Таль, ты думаешь, я вас подведу? Дрожащим от едва сдерживаемых слез голосом, спросила малышка. Я смогу, вот увидишь, я смогу. Хочешь, я прямо сейчас подниму? Не надо. Хором отреагировали я, Рейс и мастер Эрх. 1,5 секунды это немного, но реально, подвел итог Ян. Рисковать сейчас мы не можем, так что тренироваться будем на иллюзии, а на турнире используем свою единственную попытку. Все согласны? Да, первой подала голос Рами, интенсивно кивая головой. Похоже, она очень боялась, что мы передумаем. Эта декада слилась для нас в какой-то непрекращающийся кошмар из учебы и маршировки. Времени не было даже на заливку кристаллов, и мы впервые воспользовались давнишним предложением мастера Сарина о зачете излишне сданных нами ранее кристаллов в счет текущей нормы. Он глянул недовольно, но возражать не стал. Утром я спала настолько крепко, что Илтар, не достучавшись в дверь, вынужден был заходить в комнату и тормошить меня за плечо, а на утренней пробежке я поймала себя на том, что держу ширину шага такой же, как на маршировке и механически считаю шаги. К концу декады я хотела только одного, чтобы все это наконец закончилось, неважно с каким результатом. Спать тянуло настолько, что мы выключались даже на переменах, и одногруппникам постоянно приходилось будить нас к началу урока. Надежда на то, что Кайден и в этот раз отведет в рекреацию, оказалась тщетной. Когда я рискнула сама попросить его об этом, он только отрицательно покачал головой и сказал, что та не подготовлена, и заниматься этим сейчас ему некогда. Единственным послаблением, позволившим хоть как-то прийти в себя, оказалось то, что ни на одном занятии в последний день декады, вечером которого и должно было состояться финальное состязание, нас не спрашивали. Да, наверное, ничего толкового мы бы и не ответили, вновь и вновь мысленно пронося плиту архимагов над песком арены и все больше переживая из-за того, сумеет ли Рами ее поднять. Как ни странно, меньше всех нервничала сама малышка, что меня несказанно радовало. Когда почти все собрались перед входом на полигон, к нам подошел Арин. «Привет, вы какую плиту хотите?» – поинтересовался он. «В смысле какую?» – не поняла я. «Ближнюю ко входу или дальнюю?» – пояснил свою мысль парень. «Так-то они одинаковые по весу. Не знаю», – растерялась я, не задумываясь раньше над таким вопросом. «Какую скажут?» «В том-то и дело, что не говорят. И если заранее не определиться, будем выглядеть как стадо баранов. Так что предлагаю сейчас договориться, выстроиться в две колонны перед входом и выйти одновременно. Должно красиво получиться». «Давай», согласилась я. «Только нам тогда слева нужно встать, а то зрителям ребят за вами видно не будет». «Ну, тогда мы лучше дальнюю возьмем», кивком согласился с моим предложением капитан восьмикурсников. «Так идти удобнее». На этот раз не было ни сопровождающих команды кураторов, ни представления участников. Наши соперники встали в линию перед своей плитой, я попыталась вспомнить, есть ли в правилах что-то на этот счет, и все же решилась выстроить ребят сразу вокруг плиты. Пальцы, которыми я коснулась шероховатой поверхности камня, едва заметно подрагивали. Пришлось глубоко вдохнуть и медленно выдохнуть, чтобы немного успокоиться. Передо мной были Марик и Эрин, на другой стороне плиты Рейс, Трик и Ян. Лица у всех серьезные, сосредоточенные. Каждый из нас прекрасно понимал, что как только плита под нашими пальцами дрогнет, начав движение вверх, исход всего состязания будет зависеть от скорости создания и точности расположения наших летунцов. Я оглянулась на Рами, и девочка мне радостно улыбнулась. Она была единственной, кто не мог отрабатывать свою часть плана в течение декады, и теперь жаждала попробовать себя в деле. Улыбнувшись ей в ответ, я подняла левую руку в знак нашей готовности. Громкий звук охотничьего рога объявил всем о начале состязания, и почти сразу мои пальцы начали смещаться вверх, увлекаемые плитой архимагов. «Да», практически одновременно выкрикиваем мы с мальчишками, и на летунце ложится тяжелая плита. «Раз, два, раз, два», начинает ритмично командовать Ян, постепенно ускоряясь. «Сколько раз мы проходили так за последнюю декаду? Сколько времени потратили на то, чтобы определить нужный темп и постепенное ускорение? Сколько раз кто-то сбивался и нам приходилось повторять все сначала? Раз, два, раз, два. Я не вижу соперников, я не слышу зрителей. Для меня сейчас существуют только этот счет и доведенные до автоматизма шаги. Одна ширина, один темп, одно целое друг с другом и с плитой, которая все сильнее тянет вниз. Раз, два, раз, два. Мы уже практически бежим. Быстро пустеющий резерв напоминает о себе усиливающимся голодом. Перед глазами начинает плыть то ли от чрезмерных усилий, то ли от заливающего их пота. Я полностью сосредотачиваюсь на летунце, а ноги сами шагают в такт с отрывистым счетом. Раз, два, ра-а-а. Плита зарывается правым передним углом в песок, разворачиваясь и снося меня в бок. Я с трудом приподнимаюсь с земли. Все целы? Да, поочередно подтверждают мальчишки, и только после этого я понимаю, что лежу за краем арены, а ведь я шла в конце. Развернувшись, прямо на четвереньках добираюсь до края плиты, из груди сам собой вырывается разочарованный стон. Нам не хватило какого-то десятка сантиметров. Сил нет ни на что, и я ложусь на спину прямо на песке, глядя на небо с редкими перистыми облаками. Что-то кричат зрители. Я не слышу, что они кричат, но одно знаю точно, сегодня нас на гул не поднимут, а значит, юные маги по-прежнему останутся теми, в кого верят тысячи жителей этой страны, и кто может в будущем повести их за собой. Нам велели построиться на середине арены, подойдя, сообщила Рами. Девочка была бледной, но на ногах стояла вполне уверенно. Мы с трудом поднялись с земли и, пошатываясь, побрели в указанное место. У меня ощутимо соднил левый локоть, видимо ободранный при падении. Ян немного прихрамывал, у него и Ирина под носом засыхали полоски крови, мы все были осунувшиеся и перепачканные в песке и земле, но честно сделавшие все, что могли, и даже немного больше. А в центре арены нас ждали чистенькие, выстроившиеся в ровную линию и абсолютно потерянные восьмикурсники. Только теперь я заметила, что их плита лежит всего в нескольких метрах от стартового края арены. Видимо, они так удивились нашему способу переноски, что потеряли концентрацию и уронили ее. Мы кое-как сумели выстроиться по росту рядом со старшекурсниками, и оказавшийся рядом со мной Арин, глянув на меня, Тут же опустил взгляд. У судейского столика собралось довольно много народу, включая и наших кураторов. Там сейчас подсчитывали очки за весь турнир, чтобы определить победителя. Я посмотрела на трибуны и поняла, что независимо от результатов подсчета мы уже были победителями. Теми, кто перечеркнул в сознании этих людей слово «невозможно». Теми, кто подарил надежду на чудо и веру в собственные силы. Люди на переполненных трибунах что-то кричали, стоя на своих местах и ритмично размахивая руками. Адепты младших курсов, оккупировавшие крышу основного здания академии, взлетали в воздух и делали цветастые иллюзии. Думаю, к следующему турниру многие команды будут готовиться совершенно иначе, ведь теперь они точно знают, что все зависит только от них. Подсчет очков затягивался. Очень хотелось сесть на песок, а еще лучше лечь и закрыть глаза, но было нельзя, и мы продолжали стоять, поддерживая друг друга. Наконец от судейского столика в нашу сторону направился незамеченный мной до этого королевский архимаг. Становится победителем и получает право принять участие в королевском турнире магов. Лиссандр сделал паузу, и трибуны выжидательно замерли вместе с нами. Команда первого курса. Трибуны взревели как стадо бешеных топтунов, а я осела на колени и, закрыв лицо ладонями, просто расплакалась, потому что ни на что другое сил уже не осталось. И прежде, чем мы приступим к награждению обеих команд, прекрасно показавших себя, продолжил королевский архимаг, я спрашиваю вас, лучшие маги королевства, кто готов вести этот круг на турнир, кто сможет стать их лидером в нелегкой борьбе. Я отняла ладони от лица и сквозь пелену слез удивленно воззрилась на Лиссандра. На трибунах поднялись сразу несколько мужчин и одна женщина. Кайден наглянулся на Элтора и сел. Ну и правильно, к турниру-то не он нас готовил. Остальные тоже решили уступить эту честь нашему другу, чему я была действительно рада. Дальнейшая церемония прошла для меня как в тумане. Нам жали руки, надевали какие-то подвески на цепочке, совали букеты цветов. Пришел доктор Алан с Кайденом и спустившимся с трибуны Элтаром и увели нас в лазарет. С арены я, кажется, все же вышла сама, хоть и опиралась на руку, предложенную нашим куратором, а вот как добрались до владений доктора уже не помнила, придя в себя на любимой кровати у окна. На потолке была все та же привычная по попаданиям в местный лазарет трещинка. Чувствовала я себя при этом на удивление неплохо, хотя усталость никуда и не делась. Выглянув из своего закутка, я увидела Рамину и Рейса, пьющих отвар с доктором Аланом. «Присоединишься?» – предложил заметивший меня мужчина. Я кивнула и, направляясь к ним, поинтересовалась. «С остальными все в порядке?» «Да, у всех небольшой обрыв ауры, но ничего серьезного, я даже антимаги надевать не стал. Ушибы и ссадины тоже уже залечил. Повезло, что у вас плита над самой землей была, и никого не придавило, а то бы вы так легко не отделались». Примерно через час, когда остальные члены круга присоединились к нам, Алан отвел всех в класс, где ждал сидевший за преподавательским столом, внимательно разглядывая сцепленные пальцы рук, мастер Кайден. Мы расселись по своим местам и замерли в предвкушении заслуженной похвалы. Как только доктор вышел из класса, закрыв за собой дверь, все поразились выражению лица только теперь посмотревшего на нас куратора. Мужчина был в бешенстве. «Вот как вас угораздило, это ж надо было так наизнанку вывернуться, чтобы в очередной раз в неприятности влипнуть. Какого демона вы эту плиту к финишу поперли, не могли на середине бросить?» Кайден вскочил со стула и начал метаться туда-сюда, окончательно выбив нас из колеи. «Да что случилось? Что мы такого сделали?» Попыталась получить я от завуча более вразумительные пояснения, мысленно прикидывая, когда мы вообще могли успеть это что-то сделать. «Если ты не заметила, вы выиграли академический турнир», — ехидно сообщил наш куратор, наконец остановившись и уставившись на меня. «Так это же хорошо», — заключила я, в упор не видя проблемы. «Мы молодцы. Вы что, действительно не понимаете, куда вляпались?» Удивленно обвел нас взглядом Кайден и не встретил ни намека, ни понимания. «Ну ладно, Таль, она вообще призванная. Ладно, олухи эти деревенские», — продолжал бушевать завуч. «Но Эрин, Енисар, вы то чем думали? Может, все-таки объясните, что не так?» — насупился юный герцог. «Что не так?» — буквально взревел Кайден. «Бои на королевском турнире магов? Вот что не так?» При этих словах Эрин вздрогнул всем телом и едва слышно проговорил. «Там нет ограничений по заклинаниям. Они же нас просто убьют. И разница в уровнях у вас с магистрами слишком велика. Забыли уже, как от Элтора по арене улепетывали? А ведь он действительно вам щадящие заклинания подобрал. Ну, Не будут же они нас целенаправленно убивать, попыталась воззвать я к разуму окружающих. К тому же мы хорошо двигаемся на летунцах, так что может и там 3 минуты продержимся. Или там больше времени дается, там нет ограничения по времени, возразил мне Ирин, и ребята испуганно притихли. Бои идут до победы, а хуже всего, продолжил завуч, неожиданно успокоившись и усевшись за свой стол, что в этом году на турнире будет настоящая рубка, поскольку победители получат первую партию искусственных алмазов. Я таких составов команд уже столетия, наверное, не видел. Хотя, на мой взгляд, победитель и так уже ясен, но за такой приз драться все будут до последнего, тем более что бои. Это 3-й этап из 5, и теоретически шансы на победу будут еще у половины команд, ведь последний этап дает 1/3 всех очков турнира. А может нам тогда просто отказаться от участия или проиграть на первых этапах, до боев, предложила я. Кайден удрученно помотал головой. Я уже пробовал снять вас с этого турнира, Дримар категорически против, да и Таврим тоже из-за того, что эта часть приза на академическом турнире. Даже в качестве утешительного приза 8-курсников вместо вас отправить туда не дали, хотя те бы точно не отказались. И на королевском турнире команды не выбывают, а занимают места по сумме очков, набранных на каждом из 5 этапов. А кроме боев какие еще этапы, решила сразу прояснить я. Левитация, заливка, иллюзорное представление и дар королевству. Ну, левитация нам точно проблем не составит, тут же оживился неунывающий моряк. Не все так просто, не дал воодушевиться нам этой новостью Кайден. Там единая трасса для всех, и в воздухе происходит нешуточная борьба. Хотя благодаря тренировкам с 4-м курсом у вас действительно неплохие шансы все же добраться до финиша, а не разбиться при падении. То есть там нет полога, уточнила я. Это королевский турнир, Таль, призванный показать могущество магов и вызвать уважение простых жителей королевства. Кто захочет полагаться на магов, которые даже собственную безопасность обеспечить не могут? Да, я начала понимать всю серьезность положения и разделять беспокойство Кайдена. А вы перед последним этапом академического турнира все это рассказать не могли? Да кто же знал, что вы такое учудите? Я даже представить себе не мог, что вы ее хотя бы 1/3 дистанции протащите. И запас очков у 8-курсников приличный был. Если бы эти олухи плиту не уронили на первой половине, все бы нормально было. А тут как нарочно одно к одному. А что за дар королевству? Решил уточнить практичный рейс. Все что угодно, усмехнулся завуч. У кого на что фантазии хватит. И оригинальность тоже учитывают. Но после стольких лет турнира придумать что-то новое нелегко. Кто-то клумбы разбивает, кто-то фонтан строит, кто-то артефакт мастерит. Единственное условие – дар должен быть создан только усилиями команды в течение 1 декады. Но это как раз не проблема. С вами же Илтар будет, сварит какое-нибудь зелье и торжественно преподнесет. И мы возвращаемся к тому, с чего начали, констатировала я, к боям. Да, тяжело вздохнув, подтвердил мастер. И хотя большую часть схваток будет проводить Илтар, по правилам в этом этапе должны участвовать как минимум 3 из команды. Да и вряд ли он сможет провести так много боев, так что готовиться придется всем. И вместо послабления, которое я собирался сделать вам по бытовой магии, придется усилить боевую подготовку. Мы обреченно застонали. Знали бы, что так будет, вообще бы к этой плите близко не подошли. У вас какие-то возражения? Вкратчиво поинтересовался Кайден. Да какие уж тут возражения, вздохнув, за всех ответила я. Ясно, что теперь готовиться нужно, чтобы хоть живыми остаться. Просто нам и этот-то турнир тяжело дался при такой нагрузке, сил совсем не осталось. Ну, кое-что я для вас сделать все же смогу, смягчился завуч. А именно, вы будете ночь на каждый последний день декады проводить в рекреации, и до конца королевского турнира кругу отменит норму заливки кристаллов. Мы переглянулись и удивленно воззрились на завуча. Норма в академии считалась чем-то незыблемым, даже попадание в лазарет от нее не освобождало. А если быть точнее, то вашу норму в этот период буду сдавать я поверх своей, пояснил Кайден, видя нашу реакцию. Спасибо, мастер, от души поблагодарила я. А теперь можно мы спать пойдем? Сегодня был тяжелый день. Нет, нельзя, в очередной раз удивил меня завуч. Почему? Почти хором возмутились мы. Потому что победа на турнире — это все-таки не грядку прополоть, так что сейчас мы идем праздновать к Илтару, там, наверное, уже все готово, а потом вы ночуете в рекреации, Иначе толку от вас всю следующую декаду не будет. Вот честное слово, в этот момент я была готова расцеловать Кайдена. Ну, почти готова. Рекреация – это действительно то, что нам сейчас нужно. Помимо накрытого стола, хозяина дома и Рейна Уилтера нас ждали ректор и остальные первокурсники, державшиеся возле Таврима и опасливо поглядывающие на вампира, который пытался научить Вадира играть в местный аналог шашек, расположившись с доской прямо на полу. Наконец-то обрадовался наш старший товарищ и пояснил: «Я такой голодный, что сам себе уже вампира напоминаю». Я оглядела присутствующих архимагов и поинтересовалась: «А где четвертый?» «Ты про что?» – удивился Элтар. «Лиссандр с нами разве праздновать не будет?» – пояснила я свою мысль. «Мы, конечно, только за, все-таки не одно столетие дружим, но какое отношение он имеет к вашей победе?» – поинтересовался Кайден. «Да уж не меньшее, чем вы», – усмехнулась я в ответ. «Мы всю голову сломали, кого бы уговорить нашу заявку на оформление круга подписать, чтобы на турнир попасть, и он нас здорово выручил, согласившись. Тогда я за ним, а вы пока рассаживайтесь», – распорядился завуч и напомнил: «Перед рекреацией обязательно плотно поесть нужно. Прошу всех к столу», – приглашающий указал рукой Элтар в сторону веранды. «Сейчас, только доиграем», – сообщил с пола вампир и едва заметно подмигнул Вадиру. После этого наши одногруппники спешно отправились в направлении, указанном архимагом, чтобы хоть на время оказаться подальше от вампира. Мы тоже не стали задерживаться в гостиной, усталость сказывалась, и хотелось побыстрее усесться на лавке. Лиссандра, как старшего по званию, решили посадить во главе стола, остальные мужчины расположились рядом с ним, а точнее с бутылкой дорогого вина. Место рядом с вампиром, которому ради этого пришлось пересесть поближе к нам, выпросила себе Рами. Вадир с остальными одногруппниками расположились на дальнем от архимагов, а главное от вампира краю стола, уставленного таким количеством разнообразной еды, которое мы только у эльфов во дворце раньше видели. Даже сока было 5 разных видов, остальное и перечислять не стоит. «За наших героев!» – предложил первый тост королевский архимаг, и почти все поддержали его радостными выкриками. Кайден при этом едва заметно поморщился, видимо, снова вспомнив о предстоящем турнире и подготовке к нему, а Элтар глубоко задумался с улыбкой, глядя на нас. После того, как все утолили первый голод, слово взял хозяин дома. «Когда несколько месяцев назад мне сказали, что излом – это не то, что мы думаем, я лишь усмехнулся в ответ. Но сегодня я видел именно тот излом, о котором мне говорили, когда маги начинают относиться к своему дару не как к тяжкой обязанности, а видит в нем безграничные возможности. За излом, свидетелями которого мы сегодня стали, и за тех, кто его свершил», поднял маг свой фужер, салютуя победителям академического турнира. Я, несколько смутившись от его слов, все же решилась поблагодарить нашего друга. «Элтар, эта победа принадлежит тебе не в меньшей степени. Ведь именно ты поверил в наши силы, готовил нас все это время, а главное поддержал, когда мы начали сомневаться в себе. И для нас очень важно, что ты готов идти с нами и дальше, что именно ты поведешь нас на королевский турнир. Так вот в чем дело. А я все гадал, зачем ты ему уступил», — повернулся ректор к Кайдену. «Вот еще», — даже удивился такому предположению завуч. «Просто так мы оба сможем готовить их к турниру. Он как лидер команды, а я как их куратор. Да и его самого к такому, как в этот раз, турниру подготовить не помешает. От первокурсников многого ждать не будут, уже само их участие будет достижением, а Элтар совсем другое дело. Архимагу при любом раскладе нельзя ударить в грязь лицом». «Это да», — со вздохом подтвердил наш друг. «Давненько я в таких мероприятиях не участвовал. Вы все равно лучший», — гордо заявил моряк и широко зевнул. «Это точно», — почти хором подтвердили остальные мои друзья, а я не удержалась и тоже зевнула, в отличие от мальчишки, прикрыв рот ладонью. «Уверен, что вам и в этот раз удастся нас чем-нибудь удивить», — хитро прищурился королевский архимаг. «Я, конечно, не знал Элтера, когда он был в вашем возрасте, но уверен, что он был таким же неугомонным». «Не то слово», — со смехом подтвердил Кайден. «Если бы академической команде полагалось название, как и остальным, были бы сорванцами». «Это вряд ли», — не согласилась я. «Мы уже слишком известны как юные маги, а Элтера просто приписали бы за компанию». «В принципе, так оно и есть», — согласился наш друг. «В остальных командах ведь по 7 участников и только адептам положен дополнительный член команды, поскольку по правилам в ней должен быть хотя бы один дипломированный маг, ну и для контроля за ними тоже. А разве в командах могут быть не только дипломированные маги? Удивился Эрин. Я такого раньше не видел и думал, что исключение только для победителей академического турнира делается. Могут, подтвердил Кайден, но в этом нет смысла. На турнир идут если не за победой, так хоть зарекомендовать себя, чтобы заказы получше получить, а слабые команды могут и подпортить репутацию своим участникам, так что адепты никому там не нужны. Ешьте давайте, а то Марик сейчас челюсть вывихнет зевая, да и остальных уже заразил. Мы честно попытались навалиться на еду, тем более что все было очень вкусным, но сытый желудок сговорился с остальным организмом и глаза просто закрывались. Кровать в рекреации я, по-моему, вообще уже на ощупь искала. Утро началось стандартно с пробежки и плотного завтрака, правда, ели мы при этом не в столовой, а дома у Элтера. Маги не стали заморачиваться убиранием еды со стола, а просто накрыли его специальным заклинанием, не позволяющим продуктам портиться в течение суток. 12-й уровень, в ответ на любопытные взгляды сообщил завтракающий с нами и хозяином дома Кайден. И с довольной улыбкой проворчал, вот ведь неугомонные. Райн еще вчера вечером ушел к себе в замок собираться на очередную охоту, гости тоже не стали задерживаться надолго, так что еды осталось вдоволь. До обеда займитесь уроками, велел наш куратор, а к 8 часам жду всех на полигоне Академии. Илтар, тебя это тоже касается. Мог бы и не уточнять, спокойно сообщил наш старший товарищ, скептически разглядывая последний кусок рыбного пирога. По всей видимости, оставлять один кусок ему не хотелось, но и внутрь уже не лезло. А остальные еще подумайте, в чем сильная сторона каждого из вас, что-то, что отличает его от других. Мы обещали подумать и разошлись делать уроки. Свободного времени в обозримом будущем по-прежнему не предвиделось. Помимо нас на полигон пришли мастера Альвира и Линера, но ни четверокурсников, ни восьмикурсников с ними не было. Девушка была заметно расстроена проигрышем своей команды, а я терялась в догадках, что они здесь делают. Вскоре подошли и Кайден с доктором Аланом. Начало нашей тренировки ничего особенного из себя не представляло. Повторили выученную часть серии для абсолютника, правда заклинаниями кидали не все, ну, а в выстроившихся в линию и активировавших щиты мастеров и Элтера. Поскольку атаковать разрешили кого захотим, львиная доля заклинаний досталась нашему куратору, в остальных покидали просто чтобы им не обидно было. Завуч, глядя на это, только усмехнулся и комментировать никак не стал. Потом провели серию боев друг с другом на подкрашенных энергетических сгустках, как когда-то на уроке с мастером Альвиром, и отправились медитировать. И вот тут-то и началось самое интересное. Вначале завуч сам вышел на бой с Элтаром, и на это с открытым ртом смотрели не только мы, но и оба молодых мастера. Мы болели за своего друга как могли, но ему это не помогло, и все 10 схваток он Кайдену проиграл. Следующим его противником стал Альвир, и картина боя кардинально поменялась. Хотя держался мастер очень даже неплохо и под конец один раз даже вышел победителем. К тому времени даже нам стало понятно, что Илтар заметно устал. Кайден же был, как всегда, безжалостен, и архимагу пришлось провести еще и серию боев против Линеры, три из которых девушке удалось выиграть, что было не мудрено, учитывая, что Илтар уже едва держался на ногах и, как только завуч объявил паузу для медитации, распластался прямо на песке арены. «Значительно лучше, чем я ожидал», — довольно сообщил Кайден архимагу, когда Линера помогла тому добраться до ближайшей лавки. «Издеваешься?» — хмуро поинтересовался наш друг, осторожно укладываясь на спину. «Нисколько. Бои на турнире дольше и энергозатратнее, но идут не подряд, а ты в неплохой форме и должен успевать восстанавливаться. На все бои тебя, конечно, не хватит, слишком много участников в этом году, но думаю, половину схваток ты потянешь, а может и больше». Илтар повернул голову и с грустью посмотрел на нас, печально констатировав. «Да, по-дурацки с этим турниром вышло. Нужно было тебя послушать». «Нужно», — подтвердил завуч. «Вот только что это за настрой такой? Уж если ввязался в авантюру, иди до конца». «Так я иду», — озадаченно посмотрел на него наш друг. «Чего ты завелся? Ты все-таки изменился, Илтар», — с грустью проговорил Кайден. «Раньше ты действительно был таким, как они, тем, кто способен идти к цели невзирая ни на какие препятствия, для кого слова «невозможно» просто не существует. А сейчас ты уже готов сдаться, идешь на турнир, заранее определив себя на последнее место. Да я же не за себя переживаю», — попытался объяснить наш друг. «Это не важно», — перебил его завуч. Посмотри внимательно на этих ребят. Они понимают, что им не выиграть, хотя я до разговора с ними всерьез опасался, что лавры победителей затмят их разум. Но они всерьез настроены на борьбу и готовы приложить для этого все возможные усилия еще до начала турнира. Некоторое время подождав ответа, Кайдзин развернулся и направился к нам. А раньше я действительно был таким, как они, вслед ему неожиданно поинтересовался Элтар. И это у меня спрашивает тот, кто не только задумал, но и сумел организовать заселение нового континента. Да над вами тогда все магическое сообщество смеялось, даже я за расчеты взялся, только чтобы вы поняли, что это невозможно и отцепились. Вы были теми, кто повел за собой, а теперь у тебя есть возможность снова сделать это вместе с этими ребятами. Или ты думаешь, что они смогут послужить примером взрослым, сформировавшимся магам? Если действительно хочешь быть таким, как они, тебе придется вывернуться наизнанку, но показать больше, чем от тебя ожидают, несмотря на то, что ты самый известный маг Астии. Они ведь могли бы просто постоять у плиты, и это было бы даже правильно, но они сделали то, во что никто не верил. И именно за это их зовут юными магами, а не за то, что лучше других летают или высокий уровень синхронизации в круге. Кайдзин наконец-то выдохся и закончил свой монолог. Элтар посмотрел на меня и с улыбкой попросил: «Таль, сделай светлячок». Я уже хотела спросить зачем, когда сообразила, что он вспомнил мою отповедь владыке эльфов в ночном лесу. Хитро прищурившись, я вместо заказанного светлячка запустила в мага иллюзию огненного сгустка, растаявшую при столкновении с первым из трех выпущенных навстречу ей заклинаний. Отменной реакцией оказалась у двух архимагов и Альвира, остальные просто удивленно воззрились на меня. «Ты что творишь?» Перекрывая возмущенные реплики остальных, шагнул ко мне злющий Кайдзин. Элтар молча пораженно смотрел на меня. «На архимагах эта иллюзия тоже работает», — довольно сообщила я окружающим, «так что сможем использовать в бою для экономии энергии или запугивания». «Иллюзия?» — переспросил завуч, и все заинтересованно прислушались. «Да, я такой пугала двух наглых теток и Таринделя. Но Тар ведь только начинает магию изучать, а тут такой случай проверить представился. Элтар, неужели ты думаешь, я бы в тебя действительно могла вот так боевым заклинанием кинуть?» «Не думаю», — признался архимаг, потому и опешил. «Но неужели ты надеешься такой иллюзией напугать противника на арене?» «Не такой. Делаем иллюзию синего огненного сгустка размером с голову, а внутрь засовываем максимально концентрированный энергетический сгусток», — пояснила я свою идею. «Даже если не победим, выглядеть будет здорово. Против взрослых магов у нас шансов в бою практически нет. Мы и со старшекурсниками-то справиться не могли, разве что моряк опять что-то учудит». После моих слов все посмотрели на мальчишку, а он довольно заулыбался. «И вы рассчитываете, что они растеряются?» Скептически поинтересовался Альвир. «Не думаю, что это сработает. Меня так и подмывало спросить, как вы в бою с нами?» Но я сдержалась. «Нет, просто если мы не можем вести бой эффективно, как это было на академическом турнире, то нужно делать это эффектно, чтобы нас, как все на том же турнире, на гул не подняли. Королевский турнир ведь, насколько я понимаю, направлен не столько на выявление лучших среди магов, сколько на популяризацию этого искусства. Вот и дадим людям то, что они хотят увидеть. А уж если выиграть хоть один бой при этом удастся, так это вообще замечательно будет. А вы говорите, что это у архимага Элтара пораженческое настроение», — усмехнулся Альвир. «Если бы они на наш первый бой с таким же настроем выходили, мне бы даже напрягаться не пришлось. Что скажешь?» — поинтересовался у меня Кайдзин, но по его виду было ясно, что с выводами мастера он не согласен. «Мы именно с таким настроем на тот бой и выходили», — пожав плечами, сообщила я. «Просто мы привыкли всегда выкладываться по максимуму, вот и получилось благодаря фактору неожиданности одолеть боевого мага. Но там нас было семеро против одного, и он нас сильно недооценивал, а на турнире такого не будет. Если есть хоть малейший шанс на победу, мы постараемся его не упустить, но если его не будет, то просто покажем зрителям красивое представление». «Ладно, старшим магам медитировать», — распорядился наш куратор. «А вы рассказывайте, какие сильные стороны у себя нашли. Начинаем с Рамины». «Я хороший маг», — сообщила нам девочка и смутилась. «Ну, так говорят». Кайдзин только вздохнул. «Как бы хороша ни была первокурсница, она не ровня дипломированным магам, а тем более магистрам. Поскольку она совсем маленькая, от нее не ждут и половины того, что она может, но это сработает только один раз, высказала я свое мнение. «Если вообще сработает», — скривился завуч. «Янисар, побоятся убить из-за моего титула и будут использовать щадящие заклинания», — неуверенно предположил юный герцог. «В остальном я вроде обычный, Эрин. Я лучше всех летаю», — гордо сообщил тот. «И лучше всех делает пакости», — со смешком добавила я. Мальчишка насупился, а Кайден скептически поинтересовался. «И чем нам это поможет? Может получиться нестандартная манера боя, рассчитанная не на силу ударов, а на их неожиданное комбинирование? Может и получится, но к концу обучения, а не за месяц, который до турнира остался», — не согласился завуч. «Рейс», — Эрин упрямо наклонил голову, явно уже что-то прикидывая. «Ему моя идея точно понравилась. Мне удается неплохо уворачиваться от заклинаний, если у противника резерв не слишком большой, а я смогу блокировать самонаводящиеся заклинания каскадом, то думаю реально его измотать, а потом засунуть в сферу и окончательно сбить с толку», — предложила я. «Что за сфера?» — поинтересовался Кайден. «Просто большой шар из твердой иллюзии. Я такой вокруг вас делала, помните? Ах, так вот что это было», — улыбнулся завуч. «Идея неплоха. Нужно будет отработать до турнира, но думаю Рейсу лучше попытаться провернуть тот трюк, что ты испробовала на мне позже». «Это какой?» – озадачилась я. «Самонаводящееся заклинание на противника сбросить», – предположил расположившийся неподалеку от нас Альвир. «Именно», – подтвердил наш куратор. «Тарик, я тоже хорошо летаю и у меня высокая концентрация, а еще у меня, возможно, будет 9-й уровень». «Это вряд ли», – покачал головой Кайден. «Его обычно на исходном состоянии раскачивают, но там нужен нормальный поток энергии, а не тренировка с листом. Вы и до 8-го-то нереально быстро доросли, а дальше все становится намного сложнее. Всю теорию развития ауры я вам сейчас объяснять не буду, на 3-м курсе вы учите, просто поверьте, что сейчас это ваш предел». «Почему предел?» – расстроился Марик. «А как же нам тогда заклинания из серии для абсолютника дальше учить? Заклинаний 7-го и 8-го уровня довольно много, все же решил кратко пояснить завуч, но они либо крайне энергозатратны, либо узкоспециализированы. Если очень приблизительно, то для перехода на 9-й уровень нужно использовать заклинания 8-го уровня емкостью не меньше 2 магистров около 1000 раз. Заклинания 7-го уровня с емкостью до магистров 2,5 раза больше. Мы впечатлились. Я до сих пор не пойму, как они умудрились 8-й-то уровень на 1-м курсе взять, подтвердил Альвир. В каком-то смысле благодаря тебе, удивил всех Кайден. Ведь именно для вашего боя им понадобился абсолютник. Энергии он в пассивном состоянии потребляет немного, но они в нем почти месяц постоянно ходили и в купе с остальными заклинаниями четверым этого хватило. А нам почему не хватило? Хмуро поинтересовался Ян, так же как и Рами, все еще имеющие 7-й уровень. Я от тренировок не отлынивал. Если все остальные условия абсолютно идентичны, значит различен базовый потенциал ауры. Давайте я сейчас не буду лезть в эти дебри, вы все равно ничего толком не поймете, если вот так урывками объяснять. В любом случае, если бы не старались, то сейчас был бы уровень 3-й-4, а вы все очень хорошо развиваетесь. Марик, давай ты, я побеждаю, радостно сообщил окружающим мальчика, вызвав ответные улыбки. И ведь не поспоришь, действительно побеждает, вот только таких схваток, какие предстоят на королевском турнире, у нас еще не было. Таль, что скажешь? Повернулся ко мне Кайден. Ну, у меня 8-й уровень, хорошая концентрация и я изобретательная. «С тобой мне и так все ясно, и твое преимущество вовсе не в этом», — покачал головой завуч. «Про Марика что скажешь? Он непредсказуемый», — чуть подумав, уверенно заявила я. «Может неожиданно из глухой обороны ринуться в атаку и просто использовать то, чего никто не ждет, или не так, как это происходит обычно. Мне кажется, он иногда сам не знает, что в следующее мгновение сделает, а соответственно с ним могут не сработать домашние заготовки, которые наверняка будут у большинства магов». «Согласен», чуть подумав, кивнул Кайден и вынес вердикт. «Обязательно выйдут на арену помимо Элтора, Марик и Рейс. У вас будут дополнительные занятия, помимо тех, что я назначу всему кругу. Остальным тоже придется готовиться, возможно, участвовать будут все». На этом передышка была окончена и нас поочередно отправили на арену сражаться сначала против Альвира, а потом и против Линеры. С Элтаром Кайден сам провел еще одну серию боев и всех отпустил по домам. «Таль, а в чем все-таки твое преимущество?» поинтересовался Дама Архимаг. «Не знаю», — вздохнула я, — «зато какой у меня недостаток точно ясно». «И какой?» — заинтересовался Илтар. «Как и у Яна, титул. Нас с ним Кайден рассматривает как участников боев в последнюю очередь». «Плохо же ты знаешь Кайдена», — усмехнулся Архимаг. «Пойдем перед ужином помедитируем, а то резерв настолько пустой, что едой голод не утолишь». Во время медитации мы, вымотавшись за день, оба уснули, и разбудила нас только ночная прохлада. На следующий день Кайден перехватил меня сразу после второго урока и повел в лазарет. Оказалось, что моим преимуществом он считал большое количество потоков, и теперь вместо урока мастера Линера я буду под наблюдением доктора Алана тренироваться ими пользоваться. Меня усадили на стул, проверили, не забываю ли я про абсолютник, в котором мы опять ходили постоянно. Выдали ложку для левитации и велели зажечь светлячок. Я сделала все требуемое и вопросительно уставилась на завуча. «Какие-то неприятные ощущения», — поинтересовался тот.